свидания. Она ужасно смешная. Совсем еще ребенок. Во всяком случае, эта девочка очень мила. Мила? А ты видел, какие у нее ноги? Да. Нет, я не видел, какие у нее ноги. Я не об этом. Да, да, да. Я хочу сказать, что у этой малютки есть кое-что в голове. Да. У меня даже складывается впечатление. Да. Какое впечатление? Что ты будешь у нее под каблучком. Вот так. О, ну-ну, это мы еще посмотрим. Да? Нет. Не понимаю. Дарик? Арлен? Нет, это какая-то ошибка. Дарик здесь вообще нет. А Арлен это наша служанка. Теперь начинаю понимать. Ну не может быть. Сказать вам что-нибудь? Ну, знаете, я ведь ее брат. Нет, анатомически все в норме. Клинически наблюдаются некоторые психические расстройства, которые делают общение с ней небезопасным. Хорошая ли она актриса? О, да, это бесспорно. Ее лучшие роли... Папа, дай мне денег. И все мужчины скоты. Очень-очень интересно. Негодяй! Кто, я? Хочешь, я скажу тебе, кто ты? По-моему, ты мне это уже сказал. Нет, тебе этого еще никто никогда не говорил. Ну, ты? Ну. Ты? Ну, давай. Ты воплощение всего отрицательного, что только может быть. Ну, что я тебе такого сделал-то? Ты только что выставил меня в смешном свете, и это тогда, когда мне наконец-то... О, я прошу тебя, перестань! Ты заставишь меня разрыдаться. Нет, у тебя для этого не хватит размаха. Я скорее могу представить тебя в роли человека, подделывающего подписи или карманного вора. Это что, шантаж? Я же не продаю простыни, чтобы оплатить свои карточные долги. Нет, вы послушайте только эту чокнутую. Это уже слишком. Хочешь, чтобы я сказал отцу, куда у нас в доме девается молоко? Чтобы он узнал, как можно израсходовать 200 литров в месяц. Мадемуазель принимает молочные ванны, чтобы разгладить себе кожу. Негодяй. Идиотка. Прекратите сейчас же.